Глава 15. «И настанет день, когда стены падут. И настанет день, когда он переменит все пути и наставит на истинную дорогу. И принесет он избавление, и наступит новый мир. Лучший мир. Без вражды и гнева. Без монстров пустоши и без кровавых распоряжений советов. Смерть останется в прошлом, и наступит мир вечной благодати». Из священных текстов Абернина, автор неизвестен. Грохот оглушил нас, мы скорчились на земле, зажимая уши. Все содрогнулось, воздух мгновенно наполнялся горьким дымом, и несколько мгновений не было ничего, кроме монотонного звона. А затем дикие вопли ворвались в мой слух, и тело задрожало от этого невыносимого звука. За воплями раздалось громогласное «Ура!», от которого сделалось не менее жуткой, застрекотали выстрелы. Я приподнялась и глянула в сторону, туда, где поднимался к небу черный столб дыма и где вместо серого гранита стены зияла уродливая дыра. В груди ёкнуло. Через эти ворота когда-то меня выставили на дорогу. Именно там меня подтолкнули в спину, выбрасывая в пасть пустоши. Но прежний гнев куда-то испарился, и только горечь наполняла горло. Теперь это лишь руины. Черная масса изгнанников и сарасеров хлынула в город, а где-то там на улицах визжали шинами несущиеся вперед машины. Они не затормозят, даже не подумают остановиться, кто бы перед ними ни оказался. Я в очередной раз взмолилась, чтобы жители действительно успели покинуть город или спрятаться в подвалах, как докладывали шпионы, чтобы Сэм была в безопасности. «Пошли», — шепнул Двейн, настороженно оглядываясь и маня нас за собой. Мы поднялись почти одновременно и незаметными тенями заскользили в сторону отбойни. Под ногами чавкала грязь, с веток летели холодные брызги, а прилипшие складки плаща раздражали и мешали движению. Мы отходили все дальше, но хлопки и крики все так же громко звенели в воздухе, будто следовали за нами. Холодный лик стены выплыл из-за дождливого пара, и мы замерли на кромке леса, вглядываясь в сторожевые посты. «Все чисто», — тихо доложил Шон, самый зоркий из нашей команды. Двейн кивнул, выждал еще несколько мгновений, затем кивнул в сторону Шира и Тима, и ребята молча выскочили из-под деревьев. Все винтовки, в том числе и моя, были тут же вскинуты на плечи и нацелены на пустующую верхушку стены. Так, на всякий случай. Тима тоже поднял оружие, но, в отличие от нас, глядел по сторонам, прикрывая Шира. Ребята преодолели почти половину пустого пространства, а потом замерли на месте, и Шира тут же опустился на колени. В его руках блеснуло что-то маленькое и темное. 3, 5, 7. Глухо зашелестел в наших рациях голос Азриэля, и руки Шира быстро запорхали над крышкой люка. Отсюда ее совсем было не видно, так что казалось, что парень глуповато размахивает руками над сырой землей. Я с трудом сдержала нервный смешок. Прошло всего несколько минут, за которые у меня успело свести судорогой руки, и с громким протяжным скрипом крышка люка была открыта. Как хорошо, что в этом гвалте скрип ржавого металла никто явно не заметит. Шира легко впрыгнул внутрь, и все внутри у меня сжалось от напряжения. 5 секунд, 10, 15. Я почувствовала, как рядом беспокойно заерзал Двейн. «Нет, пожалуйста». Тима присел на колени и, наконец, одобрительно махнул нам рукой. Кто-то рядом облегченно выдохнул. «Вперед!» — скомандовал Двейн, пропуская нас всех перед собой. Чуть согнувшись, будто это могло нас спасти в случае чего, и не опуская оружия, мы вереницей бросились к люку. Мисс скользнула туда первой. За ней Яна, а потом я и сама. Быстро, четко, без лишних раздумий, я прыгнула вниз, напрягая мышцы, и жестко приземлилась на ноги. Темноту уже разгонял слабый огонек, и я машинально шагнула в его сторону. Следом за мной тут же раздался глухой стук ног о землю. Здесь пахло плесенью и сыростью. Лицо окутывал неприятный холодок, и намокший плащ создавал ощущение болота, окутывавшего нас со всех сторон. Снова скрипнуло и стало темнее. Я оглянулась. Крышка люка снова была закрыта. «Мы внутри», — тихо произнес Двейн в рацию, и шипящий ответ раздался почти сразу же. «Ничего опасного не вижу. Ни камер, ни ловушек. Все уже деактивировано». Голос Азриэля прозвучал неуверенно. «Быть может, они выводили людей через эти ходы?» предположил Тима. «Возможно», — мрачно ответил старший и прошел вперед. Зажег еще один фонарь и вгляделся в каменный молчаливый коридор. Тишина окутала нас, неприятная и липкая, Только мелкий перестук капель, падающих с нашей плащей, нарушал ее. «За мной!» — скомандовал Двейн и осторожно двинулся вперед, внимательно оглядывая стены, пол и даже потолок. В слабом свете фонаря я заметила несколько круглых потухших глазниц камер, казавшихся в этой жутковатой полутьме омертвелыми пауками. «Ловушка!» — со страхом подумала я, но в голове тут же расплылась успокаивающая волна. «Нет!» — прозвучал его голос. Громкий и дрожащий от волнения едва сдерживаемого восторга. Мне так и представлялось, как лихорадочно горят его глаза в предвкушении. «Идите быстрее, не медлите!» Не сдержавшись, рявкнул он и болезненно рванул из моего сознания. Что-то произошло там, где он находился. Я успела это почувствовать за мгновение до того, как князь исчез. Он кого-то убил. Много кого. «Он говорит, что здесь безопасно. Можно не медлить». Тихо произнесла я, но мой голос все равно эхом разнесся по туннелю. «Хорошо», — кивнул Двейн, хотя голос его прозвучал напряженно, и тут же прибавил шагу. Мы шли в темноте не больше 10 минут, но за это время тревога внутри меня успела нарасти, будто плесень на стены дома. Слова князя не могли заглушить приглушенный грохот, что периодически раздавался сверху. Не мог избавить от сыпающейся с потолка земли, растревоженной сотнями бегающих по городу ног. И уж тем более не мог спасти от обволакивающей темноты, внутри которой мне мерещилось неясное движение. Было ли оно настоящим? Или плодом моего воображения? А может, следствием изменений внутри меня? Я не знала. Что стягивающее все внутренности напряжение было самым настоящим? Когда Двейн наконец остановился, я протяжно выдохнула сквозь зубы. «Дошли». «Что случилось?» Тут же прошипел обеспокоенный голос Рахель. «Вы еще не дошли. Почему стоите?» Старший не ответил, только сделал шаг в сторону, открывая нам странное, холодящее душу зрелище. Желтоватый свет фонарика высветил впереди серые длинные мешки, уложенные вплотную. Но когда я пригляделась получше, то поняла, что это вовсе не мешки, и дернулась назад от испуга. Это были люди. Все они были одеты в невзрачные запыленные одежды и уложены на спины. Глаза закрыты, а руки сомкнуты на груди. В первое мгновение я решила, что все эти люди мертвы, и успела похолодеть от макушки до кончиков пальцев. Однако быстро страх сменился недоумением, потому что эти люди определенно продолжали дышать. Их грудные клетки поднимались и опускались почти одновременно. Ряды людей тянулись далеко вперед, и жутковатая тишина едва слышно разбивалась их тихими вдохами. «Что за черт?» — пробормотал Шон, выглядывая над моей макушкой. «Что с ними?» Вперед нас протиснулась Венди, и, не сговариваясь вместе с Двейном, они подошли к ближайшему спящему. Венди присела на корточки и оглядела худую красивую женщину. Осторожно дотронулась до ее подбородка и слегка повернула голову. «След от укола, так и думала», — тихо произнесла она. «Их всех погрузили в сон, а вот еще смотри», — она указала старшему на рукав. Мы все подошли немного ближе и разглядели на серой ткани вышитый синими нитками номер. 35-19-728. «Идентификационные номера», — удивленно пробормотала я. «Зачем усыплять жителей города и отправлять сюда?» Я обвела рукой стены туннеля. За моей спиной тут же насмешливо фыркнули, и все головы изгнанников повернулись к Кристине и Элиусу. Выражение охотника не менялось с того момента, как мы вошли в лес. Сдерживаемая ярость. Не сомневаюсь, если бы не Кристина, он бы с удовольствием пристрелил нас всех. Забавно, но я его понимала. Будь я в это время вынуждена находиться в рядах охотников, чувствовала бы себя так же. А вот Кристина упорно удерживала на лице выражение раздраженной скуки. Словно бы ей приходилось выполнять уже давно набившую оскомину работу. «А что, по-вашему, они должны были делать с жителями?» С ноткой презрения в голосе произнесла она. «Все, у кого есть достаточно баллов, получили привилегию. Они благополучно проспят все зверства, которые происходят в городе. Будут в полной безопасности глядеть свои красочные сны. А когда все закончится, вернуться в свои дома». «В безопасности?» — усмехнулась мисс. «Вернуться в дома?» — одновременно с ней хмыкнула Саша. Кристина скривилась, стараясь как можно ярче донести, какими идиотами она нас считает. «Неужели вы думаете, что они знают, что происходит в объединениях? Я имею в виду в подробностях. Что они понимают, как меняется мир последние месяцы?» Не сомневаюсь, что когда ситуация по-настоящему обострилась, их пичкали лишь краткими сводками, во многом приукрашенными и жестко контролировали все переписки. Им не нужна была паника, но нужны были баллы, чтобы прикупить оружие из соседних объединений, пока это еще было возможно. Она хмыкнула. А где все эти спящие будут лежать, им знать не обязательно. Все равно они этого не заметят. Микстура поддержит температуру их тел. Но никто из изгнанников об этом не знает, произнес Шира. Никто бы не спустился сюда. Значит, Обэ считает, что может победить, спокойно ответила Кристина, и у меня по телу пробежал холодок. Но здесь все же поспокойнее, чем наверху, задумчиво мечтательным голосом произнесла Яна. Даже если мир сотрется, они останутся живы. Мы все испуганно переглянулись, и даже Кристина на этот раз оставила комментарий при себе. «А кто-то из этих людей ведь может знать, как отсюда выбраться?» — произнесла мисс. «И где найти припасы или ход в другое объединение?» Несколько секунд мы молчали, и Двейн в очередной раз произнес: «Пошли!» И двинулся быстрее, чем прежде. Мы поспешили следом, и я никак не могла решить, отправить ли сообщение князю о том, что советники могли планировать уничтожение всего города. Что он может сделать в своем гневе? Но, с другой стороны, нельзя подвергать других людей опасности. Да и другие местные. Сомневаюсь, что получить сонную микстуру было так уж дешево. Сомневаюсь, что Сэм хватило бы и половину баллов. Я все же метнула предостережение по направлению к князю. Острое, словно нож, так, чтобы он не мог не заметить даже в полубитвы. Но в ответ я получила только глубокую тишину. Безжизненные ряды людей тянулись еще не меньше 10 минут. И смотреть на эти бледные, почти омертвелые лица с каждой минутой становилось все тягостнее. Казалось, что мы идем по древним захоронениям. И ни объединений, ни пустоши уже давно не существует. А мы все такие же неживые, не мертвые, шагаем по безымянному кладбищу. Я не заметила, как Двейн снова остановился и едва не упала, наткнувшись на его спину. Он легонько придержал меня под локоть, старательно не глядя мне в глаза. С того момента, как мы вошли в лес, он словно бы избегал моего взгляда. И это весьма настораживало. «На месте!» — тихо произнес он в рацию. Тихое шипение потом над головами вдруг натужно загудело, и в темноту туннеля проник тоненький лучик света. «Шон!» — махнул старший рукой, и парень, быстро скинув с себя рюкзак и передав оружие мисс, потянулся к приоткрытой крышке люка. Он был самым высоким из нас, но даже ему пришлось подпрыгнуть, подталкивая крышку вверх. Когда света в туннеле стало больше, мы тут же настороженно замерли, щурясь на свет, приглядываясь и прислушиваясь. Было тихо. Даже слишком. Мы подождали пару минут, и Двейн снова кивнул, позволяя Шону действовать дальше. Тут чуть присел, раскачался и одним махом подпрыгнул вверх, ловко уцепляясь руками за края люка. Легко подтянулся вверх, словно бы это не стоило ему никаких усилий, и быстро вытянул себя наверх. Мы снова застыли в ожидании. Рядом громко сглотнула мисс. «Давайте наверх!» Довольное лицо Шона снова показалось в проеме, заставив меня невольно вздрогнуть. Двейн поманил меня к себе. Я быстро подошла к нему, для удобства перекладывая оружие в левую руку. Старший подхватил меня за талию, вызвав по коже яростную волну, не самых приятных мурашек и легкое ощущение гнева. «Духи! Он не удосужился мне ответить, но смеет следить за тем, кто прикасался ко мне?» Я подавила чужие эмоции, заскрипев зубами. Двейн легко оторвал меня от земли, и Шон вытянул меня наверх, словно игрушку. «Ты что, не ела несколько месяцев?» — хмыкнул он, когда я отползла от проема и встала на ноги. «В тебе как будто и костей нет». Я не ответила и только вымученно улыбнулась. Мое тело, оно уже давно ощущалось по-другому. Пока изгнанники один за другим выбирались на поверхность, я настороженно огляделась. Знакомые запахи ударили в нос. Мы находились в маленькой комнате, через окно которого лился яркий солнечный свет, и остатки дождевых капель на стекле рассеивали его сотнями крохотных бликов. Здесь пахло так ужасающе знакомо, что от воспоминаний сводило горло. Этот запах нельзя было описать, он просто всегда существовал в моей памяти. Запах города, советов, казны, обы. Всего того, что было привычным когда-то. Странно, но в этот момент в голову мне не приходил ранка или работа на охотников прошлой осенью. Мне вспоминались куда более ранние годы. Учеба, работа, посещение башни советов в праздничные дни. Мы с Сэм обожали это. Аша только недовольно хмурилась и никогда не составляла нам компанию. Это место, несмотря на всю его гнилостность, все равно пахло домом. Словно бы оно нарочно пыталось защититься, наводя морок из светлых воспоминаний. «Куда дальше?» — холодно спросил Двейн, и я обернулась. Все изгнанники уже находились в комнате, и Шира осторожно закрыл люк. Старший пристально глядел на Кристину, словно бы ожидая, что она вот-вот расхохочется нам в лицо и выудит из кармана взрывчатку. Но она спокойно кивнула в сторону двери. «Не думаю, что лифты работают. Лучше подняться по лестнице. За дверью площадка, дальше наверх до 7-го этажа». Тима присвистнул. «Спасибо, что хоть не до 11-го». Шон и Саша тихо хмыкнули на его шутку, но больше никто ничего не сказал. Старший быстро проговорил в рацию. «Вы нас еще видите?» Голос Азриэля отозвался тут же, только тише и менее разборчиво. «Да, хуже, но можно. Идите». Двейн и Шон, снова вскинув оружие вверх, двинулись первыми. Старший осторожно приоткрыл дверь и медленно выглянул наружу. Постоял, а затем поманил нас за собой. «Как-то странно, вам не кажется?» — пробормотала Саша за моей спиной, пока мы вереницей выходили на площадку. «Ни одного охотника, вообще никого». «Все сражаются на улице», — не слишком уверенным голосом произнесла Венди, и словно в подтверждение ее слов где-то на соседних улицах оглушительно громыхнуло. Мы слаженно присели, прикрывая головы руками. Стены здания загудели, что-то звякнуло и разбилось. Пол на мгновение покачнулся. А в меня вдруг ударила неизмеримая волна ярости. Она была такой мощной и необузданной, что в глазах у меня побелело, и грудь сдавила болью, не давая сделать нормальный вдох. Краем сознания я поняла, что повалилась на пол, дергаясь и хватаясь пальцами за горло. «Магии!» — донеслись до меня обрывки слов. Кровь внутри меня будто вспенилась, все тело показалось невыносимо горячим, и я уверена была, что взорвусь изнутри. «Нельзя! Перед процедурой нельзя ограничивать связь!» «Кристина!» — это точно ее голос. В глазах резала белизной, я закричала. Но не от боли, а от невыносимой злости, для которой не находилось выхода. Да как они посмели? Как они посмели? Тело свело судорогой, мышцы будто вывернули наизнанку. И я завизжала, и вслух, и внутри себя посылая ему один сигнал за другим. «Ты убиваешь меня! Ты убиваешь меня!» Снова грохот и боль резко схлынула. Глубокий медленный вдох и белизну в глазах сменила легкая туманная дымка. «Прости!» — прозвенел в голове печальный голос. «Они подорвали несколько кварталов. Мои солдаты помирают, как мухи». Ярость вновь начала закипать во мне. «Что вы копаетесь? Живее!» «Быстрее!» — прохрипела я, пытаясь подняться и смутно понимая, что меня поддерживает несколько рук. «Мало времени. Быстрее!» Меня закинули кому-то за спину, крепко сжав обе руки спереди, и тело затряслось от быстрой ходьбы. Перед глазами все еще было мутно, и я усиленно моргала, пытаясь прийти в себя. Пару пролетов спустя мне, наконец, удалось полностью вернуться в свое сознание, и я даже нашла в себе силы, чтобы подниматься самостоятельно. Никто ничего не произнес, только встревоженные взгляды прожгли меня со всех сторон. Интересно, кроме того, что они боятся за меня, могут ли они теперь бояться меня? Мы добрались уже до 5-го этажа, когда мимолетный взгляд в большое окно на одной из площадок заставил меня замереть. Я резко повернулась, еще не вполне понимая, что именно уловила краем глаза, и приблизилась к окну. «Духи пустоши!» — выдохнула рядом Венди, прикрывая рот ладонью. «Что это за дрянь?» Раздался рядом напряженный голос Тима. Там внизу, на мокром сером асфальте, который теперь расчерчивали жирные полосы света, сидела невиданная тварь. Скрюченная, тощая, с тонкой бледной кожей, туго обтягивающей скальп и ребристый позвоночник. Она, словно человек, присела на корточки, склонившись над распростертым телом, и, к счастью, закрывала его от нас. Судя по кровавым лужам и ошметкам плоти вокруг, я бы пожалела 1000 раз, если бы увидела несчастного. Тварь усердно копалась в трупе своими длинными ручищами, и я поняла, что если сейчас же не отвернусь, то меня немедленно вырвет. Я резко развернулась и уставилась в пол, стараясь выровнять дыхание. «Помилуйте духи», — пробормотала мисс с болезненной завороженностью, глядя в окно. «Что там такое?» — послала я князю испуганную мысль. «Это пустошь подкинула». Молчание, за которым явственно чувствовалось его внимание. Он все слышал, только не спешил отвечать. «Нет», — наконец отозвался он. «Пустошь теперь над ними не властна. Это я послал их». Мне показалось, что в груди сдавило от резко оборвавшегося кислорода. Холодный пот прошиб тело. «Зачем?» Как можно спокойнее спросила я и тут же ощутила его раздражение. «Они подрывают моих людей. Да и самим себя им не жалко. Так чего и мне жалеть их?» Никто из твоих дорогих изгнанников не пострадает. Вся живность подчиняется мне. И уже давно. Так что если не нравится их видок, то шевели уже ногами и сделай, что требуется». Яростно вскрикнул он и потом старательно мягко добавил. «Ты ведь не хочешь лишних жертв, правильно? Мы сможем все изменить. Вместе. Мы все это остановим в одно мгновение. Я тебе обещаю». Я тяжело выдохнула и подняла глаза на Двейна. Старший глядел мне в ответ, будто уже ожидая моих слов. Это он их запустил. Двейн просто кивнул. Разумеется, он уже и сам обо всем догадался. Его челюсть напряглась, а руки сжались в кулаки, словно он пытался удержать рвущуюся наружу волну гнева. Он отдал команду, и, более не оборачиваясь, мы поспешили наверх. Двери седьмого этажа с тихим мягким шумом разъехались в сторону, пропуская нас в длинный светлый коридор. Мы настороженно ступили на мягкий красный ковер, приглушавший шаги, и огляделись. Несколько ламп на потолке не горели, а одна раздражающе мигала, словно нарочно действуя на нервы. Здесь пахло чем-то свежим, мятным. За закрытыми дверями стояла тишина, а круглые глаза камер оставались потухшими. «Азриэль?» — тихо позвал старший в рацию. «Комнаты пусты. Что с коридорами?» Несколько мгновений рация молчала, а потом голос Азриэля шипяще возвестил. «Можно. Пусто. Вроде». «Вроде?» — хмыкнул Шон, и Двейн задал тот же вопрос. «Есть нечто странное на третьем этаже», — зазвенел напряженный голос Рахель. «Вроде как движение, но в то же время нет. Оно почти сразу исчезло и больше нигде не появлялось». Мы переглянулись. Дурное предчувствие или же просто страх тут же потянули ко мне свои скользкие щупальца. «Ладно», — ответил Двейн. «Держите нас в курсе». А потом обернулся к Кристине и мрачно глянул на нее. «Ну, увиди теперь». Она хмыкнула, будто он произнес что-то забавное, и уверенно двинулась вправо. Мы шли по безмолвному пустому коридору не больше 5 минут. Ни на одной из белых лакированных дверей не было ни номера, ни надписи. И я совершенно не понимала, как можно отличить одну из них от другой. Но Кристина ни разу не засомневалась и остановилась около одной из них с практически безразличным выражением на лице. Протянула руку к кодовому замку, но вдруг застыла, и впервые за этот день в ее глазах мелькнула неуверенность. «Что такое?» — тут же спросил Двейн. «Замок», — тихо произнесла она. «Он не включен». Все глянули на черную панель с рядом серебристых цифр. «Здесь должна мигать красная лампочка, но ее нет. Значит, дверь открыта». Я сглотнула и почувствовала, как мигом вспотели ладони. Мы прислушались, но не уловили на этой стороне ни единого звука. Двейн снова обратился к Азриэлю, но рация так и не отозвалась ни единым звуком. «Ладно, что уж стоять», — напряженно произнесла мисс. «Все равно нам туда так или иначе». Двейн кивнул, и Кристина первой потянулась к ручке. «Подожди». Элиас перехватил ее руку и мягко отстранил девушку в сторону. «Давай лучше я». Они обменялись быстрыми взглядами, полными неожиданно сильного чувства. Они еще никогда не смотрели друг на друга вот так. По крайней мере, не при посторонних. Охотник осторожно приоткрыл дверь и, крепко зажав руками автомат, шагнул внутрь. Дверь открылась шире, и я уловила очертания просторной комнаты, погруженной в полумрак. Элиас провел рукой около дверного косяка, и на потолке зажглись яркие лампы. Он опустил оружие. «Здесь никого», — раздался его низкий голос. Недоверчиво глядя на спину охотника, Двейн медленно вошел следом, прошел глубже в комнату, огляделся и только потом позволил нам последовать за ним. Мы вошли. Комната была похожа на допросную, в которой меня держал Ранка, и оттого по телу у меня тут же пробежала быстрая дрожь. Вот только здесь все выглядело куда уютнее и приятнее. Кремового цвета стены, мягкие кресла, расставленные в произвольном порядке, маленькая в одну ступеньку возвышение, словно подиум для учителя, и деревянная трибуна на ней. А вот с другой стороны поднималась до потолка стеклянная стена, из-за которой комната напоминала допросную. За стеной все тонуло во мраке, будто остальное освещение не могло проникнуть за толстое стекло. Но мне удалось разглядеть за ним стойку компьютера и нечто вроде тумбы со свисающими длинными трубками. Я отвернулась и тут же наткнулась взглядом на Кристину. Она пристально поглядела на меня, а потом перевела взгляд на эту темную комнату. Меня снова окатило холодной волной. «Так вот, где это все произойдет. «И что дальше?» — неуверенно спросил Шон, рассматривая комнату. Изгнанники бесцельно бродили вокруг и теперь остановились, вопросительно глядя то на Двейна, то на меня, как будто ответ зависел от нашего решения. Старший не ответил и к нам не повернулся, словно ему не хватало духа своим приказом пересечь последнюю черту. Я снова посмотрела на Кристину. «Ну, ты ведь знаешь, что делать?» «Разумеется». Она хмыкнула и уже сделала шаг в сторону к стеклу, как рация Двейна зашипела, и по комнате разлетелся неразборчивый испуганный голос Азриэля. «Жень, не...» Мы не успели даже осознать его слова до конца, как стена со стороны трибуны вдруг низко загудела, и от нее отделилась незаметная глазу панель. Несколько фигур появились в проеме, и первая из них заставила мое сердце сжаться. Изгнанники мгновенно вскинули оружие. «Стой на месте!» — прорычал Двейн, но тот даже и не замедлил шаг. Расслабленно, словно хозяин в доме, он прошел на трибуну, давая возможность остальным пройти за ним следом. Он был все таким же тощим, лицо обветренное, губы искусанные с кровавыми прожилками и бегающие по комнате мутные глаза. Он нашел меня взглядом мгновенно и попытался насмешливо улыбнуться. Улыбка вышла так себе, ни на что не похожей, будто он и сам не мог решить, что изобразить на своем лице. «Привет, Трой», — тихо произнесла я, но он не ответил. «А со мной поздороваться не хочешь?» Ледяной голос пробрал меня до костей, и я в ужасе посмотрела на следующих входящих. И в тот же миг не только голос, но и то, что я увидела, подхлестнуло во мне волну паники. В комнату заходила Брон. Разумеется, она бы ни за что не упустила возможность насолить мне в самый последний момент. Волосы ее были растрёпаны, и, кажется, кто-то успел выдрать ей целый клок. Лицо расцарапано, по лбу стекает кровавая дорожка. И руки. Руки все заляпаны красным. Она улыбалась счастливым безумием, и глаза ее казались до неестественного гигантскими. Но что хуже всего, придерживая лезвие ножа у горла, она тащила за собой Джоан. Духи. Она что, научилась ходить сквозь стены? Джоан рычала, шипела и брыкалась, но остро-блестящие грани не давали ей возможности попытаться вырваться. «Как здорово, верно? Все изгои на месте», — хмыкнула Брон. Из-за ее спины вышел мужчина. Грузный, неуклюжий, словно медведь, и ехидно ухмыляющийся. Его толстое гигантское ручище крепко удерживало за тонкую шею побагровевшего Ли. Легкий испуганный вдох прокатился между нами, и Двейн не удержался от гневного выкрика. «Ты должен был сидеть в связной!» Ли покраснел еще больше и недовольно поджал губы, бессмысленно повертелся в руках громилы и тут же сдался и безвольно повис в его хватке. «Все дети придурки, не правда ли?» — хмыкнула Брон. «Лезут, куда не просят. Я всегда это говорила. Их лучше держать подальше и построже». На этих словах она посильнее вдавила лезвие в горло Джоан. И та болезненно зашипела. «Что ты хочешь?» — спросила я, пытаясь отвлечь ее от девочки. Брон захохотала. Ее безумный смех все лился и лился, словно она пыталась в нем захлебнуться. «Чего я хочу? Чего я хочу?» — забормотала она, цепко вглядываясь в мое лицо. «Чтоб ты сдохла уже, наконец! Сколько можно? Все эти проблемы начались из-за тебя. Надо было сразу тебя прикончить». Не я развязала войну. Как можно спокойнее попыталась выразить я, но Брон снова засмеялась. «Идиотка! Прошло столько времени, а ты так и не научилась соображать? Война не имеет никакого значения. Это все твое чудовище. Ваш любимый князь. Я думала, что если скормить тебя ему, то все восстановится». Я нахмурилась, а Трой рядом с Брон вздрогнул. «Как же я ошиблась! Потом-то я поняла, как ошиблась! Единственная моя ошибка, которую нельзя было предотвратить». «И чего ты глаза вылупила?» «Конечно, я знала все о твоей мамашке, об этих чокнутых фанатиках и его помешательстве. Я думала, ему хочется тебя прикончить, мы договорились. По несколько изгнанников каждый год, и он не будет лезть в города. Прекрасная цена за спокойствие». «Что?» Я даже не поняла, кто именно это сказал, быть может, и я сама, но Брон не обратила внимания. В ее глазах горело безумие, слова вылетали пулеметом вместе с кровавыми брызгами слюны. «Это было несложно. В городах своих червей предостаточно, чем не повод подчистить все. Но когда попалась ты... О, как я была счастлива! Наконец-то я могла отдать ему что-то по-настоящему ценное, и он бы перестал разорять моих охотников. Его налеты вконец мне надоели. Я думала, он разорвет тебя и, наконец, удовлетворится. заберет тебя в счет твоей матери. Но нет, ты так и осталась занозой в заднице. Я никак не могла понять, что упустила, пока эта малявка не пришла в город. Она кивнула головой на трепыхающуюся Джоан. Мы с Кристиной долго ее изучали, наблюдали. Я бросила взгляд в сторону девушки, но та нисколько не смутилась. Я навестила этого сбрендившего вонючего старика, и он мне все рассказал. Про то, чье она отродье. Я была счастлива. Понадеялась, что теперь-то эксперимент сработает. Уж она-то точно станет новой тьмой. Подконтрольной. И мы, наконец-то, избавимся от него и его паранойи. Но нет, все вещества просто растворялись в ее крови. Оно просто выводилось из организма само по себе, не вызывая никакого эффекта. Она не может стать тьмой. Никогда. На последнем слове Брон взвизгнула, рука ее дернулась, и она случайно ранила подбородок девочки. Несколько капель крови выступили на ее смуглой запыленной коже, и Джоан зашипела. «Замолкни!» — тут же одернула ее Брон. Рация Двейна зашипела, но слов было не разобрать. Несколько мгновений все смотрели на старшего, когда все стихло, глаза Брона Троя снова обратились ко мне. «Я отправила их на тот берег», — чуть спокойнее произнесла женщина, — «чтобы все проверить. И яму, и древо. Но, как и всегда, ты умудрилась все испортить и там. Все было разрушено. Но как хорошо, что я уже давно подстраховалась». Она жутковато улыбнулась, бросив взгляд мне за спину, за комнату за стеклом. «Лучший образец был вывезен заранее. Мы надеялись, что все получится. Но они либо подыхали, либо превращались в неуправляемых убийц, которых приходилось расстреливать на месте». «Если бы я знала! Если бы я знала, кто на самом деле все это начал!» — вскрикнула она, и в ее голосе зазвенело такое искреннее отчаяние, что я вздрогнула. «Я старалась. Я делала все, чтобы защитить объединение. Поганые крысы. Они были везде. Он засунул их везде. Протащил в самое начало своего появления в пустоши. Все заражено. Все подчистую. Надо было вырезать их. Отравить. Уничтожить. Выкурить всех абернинцев из их мерзких пещерок и советов. Вы знали, да? Ты точно знала. Ты всегда знала. Завизжала она. Это были его идеи. Эти машины. Эти дьявольские штуки. Разумеется, они не работали как надо, потому что без него это бы уже не сработало. Он постарался. Что ж, отдаю ему должное. Он на самом деле постарался. Она тихо засмеялась. Выклянчивал изгнанников, чтобы строить свое королевство. Запугивал, путал и нес свою поганую речь о всеобщем счастье. А эти, несущие вечную вину за то, какими они его сделали, продолжали слепо поклоняться. «Счастье, мир. Это он наобещал тебе? Оглянись вокруг и скажи, нравится ли тебе такое счастье?» Она уставилась на меня так, словно хотела одним взглядом испепелить меня на месте. Меня трясло, и я не могла выдавить из себя ни слова. Рация снова зашипела, и на этот раз панический голос прорвался сквозь режущее ухо помехи. «Движение! Движение! Движение!» Брат с сестрой кричали хором, словно надеясь, что хоть один из их голосов сможет докричаться до нас. И в этих словах было столько ужаса, что напряженно замолчала даже Брон. Приглушенный шум донесся откуда-то с лестницы, и по коридору пронесся мерзкий звук. Смесь шипения, рычания и противного шлепания. Мгновение все стояли столбом, но Шира догадался первым. «Дверь!» — закричал он. Стоявшая рядом с выходом Яна метнулась к двери. Шаг за порог, чтобы ударить по защитной панели, испуг в ее глазах и шаг обратно, в безопасность. Толстая стеклянная дверь поползла в сторону, отрезая нас от коридора. Бледные туловища мелькнули на той стороне, и длинная лапа вдруг метнулась сквозь еще не закрытый проем. Мгновение, всего мгновение. Резкий вскрик, и тело Яны рвануло назад в коридор. Снова крик. Уже кого-то из нас, и защитная дверь вошла в пазы. Бледная морда на той стороне вгрызалась в шею девушки и тут же отбросила ее куда-то в сторону. Безобразные лица уткнулись в стекло, шипя и скались. Мерзкие конечности скребли о стекло, и одно тело пыталось налезть на другое. Сколько этих тварей там собралось, понять было невозможно. Как не было видно и Яны, словно кукла, отброшенной в сторону, серую мерзкую массу. Духи. Кто-то всхлипнул, все автоматы поднялись вверх на Брон, и Трой вскинул пистолет в ответ. «Это вы их привели!» — взревел Двейн. Остальные изгнанники молчали. На лице Шира застыло недоумение, и он продолжал бездумно вглядываться в коридор. Брон хмыкнула. «Жаль вашу подружку. Мы никого не приводили. Они пришли сюда из-за этой». Она снова кивнула на Джоан. «И той». Кивок в мою сторону. «Ваш царёк слишком занят, чтобы прийти самостоятельно. А он не любит, когда портят его игрушки. Этим тварям плевать, кого жрать, но если прольется кровь этих двоих, они взбесятся. И не сомневайтесь, прорвутся сюда без всякой помощи. Стекло крепкое, но не вечное». «Но ты же хочешь моей смерти», — полным злости дрожащим голосом произнесла я. «Разве это их тогда не взбесит?» «Нет, если ты сама себя прикончишь. Убийство он нам не простит, а твою добровольную кончину как-нибудь уж переживет. Ее слова не имели никакого смысла и отдавали помешательством. Любое нарушение его планов приведет его в бешенство. «Ну?» Она вскинула на меня выжидающий взгляд. «Выбирай давай. Дохнешь ты одна или мы все. Времени у тебя мало. Я перережу этой паршивке горло». Глаза ее блеснули, и в них словно родилась новая мысль. «Но сначала я хочу, чтобы вы сломали эту штуку». Она быстро кивнула в сторону затемненной комнаты. «Так, на всякий случай. Вдруг ему вздумается найти себе еще какого-нибудь питомца». «Если мы ее разрушим», — сквозь зубы проговорила я, краем глаза замечая едва заметное движение, — «то никогда не сможем». Брон заливисто расхохоталась, прервав мои слова. «Думаешь, сможешь убить его?» — с безумной улыбкой произнесла она. «Ты действительно в это веришь?» «Глупые маленькие дети, вы так ничего и не поняли. Ты не убьешь его, а он не убьет тебя. Но все остальные... Этот мир ему ни к чему. Он избавится от всех и всего, что ему не нравится». Я не ответила. Ее слова нисколько меня не удивили, хотя я ни разу не осмелилась произнести их даже в своей голове. «Она лжет», — пронесся в моих мыслях его напряженный дрожащий голос. «Я просто хочу восстановить мир, возродить мертвые земли, избавиться от тварей пустоши, разрушить стены. Мы сделаем это. Вместе это получится. Одному мне не справиться. Помоги мне. Ты же хочешь создать для своих близких новый мир». Я не нашлась, что ответить, боясь выдать ему свои истинные планы, и вместо того мысленно произнесла. «У нее Джоан. Я боюсь, она может ранить ее». «Я уже иду». Был краткий ответ, и я поняла, что времени почти не осталось. И снова краем глаза я заметила едва заметное движение. Я осторожно перевела глаза, стараясь не выдать себя, и тут же похолодела. Мне пришлось удержаться, чтобы не отвести глаза слишком быстро и не вызвать у Брон подозрения, потому что рука Ли очень медленно и осторожно тянулась к карману Джоан. Его длинные пальцы уже коснулись его края и старательно пытались выудить изнутри что-то круглое и маленькое. Джоан едва заметно подалась к нему ближе. Брон, должно быть, уже привыкла к ее попыткам вырываться, а тому не обратила на движение внимания. Если она заметит... «Ты ошибаешься», — громко произнесла я, стараясь удержать на себе ее внимание. Изгнанники напряженно застыли, вероятно, тоже заметив движение Ли. По защитному стеклу противно поскрежетали когти. «Ты ошибаешься», — повторила я, судорожно соображая. «Мы хотим избавить мир от пустоши и от этих тварей. Это единственное, что я хочу — восстановить мир и...» Брон скривилась. «Великий закон, избавь меня от этой чуши», — фыркнула она. «Я не собираюсь тратить на это время. Держу пари, эта тварь уже усиленно пробирается сюда. Охотники его немного задержат, но...» Она пожала плечами, словно их судьба нисколько ее не волновала. «Давай, пусть твои друзья разломают эту дрянь, а ты можешь застрелиться. Это быстро и не страшно. Но если кишка тонка, то вот...» Она кивнула в сторону Троя. «Можешь попросить об услуге его. Будет справедливо, если это сделает он». «Ну, давай!» — вскричала она, и Трой вздрогнул. Но пистолет его нацелился прямо на меня. «Только попробуй», — процедил Двейн и попытался сделать шаг в сторону, чтобы закрыть меня, но Брон тут же надавила ножом на горло Джоан, и та пискнула. А рука охотника так крепко сжала шею Ли, что его лицо мгновенно сделалось багровым, и с его губ сорвался натужный хрип. Но его пальцы продолжали крепко удерживать что-то маленькое, весело подмигивающее красным маячком. «Не надо», — тихо произнесла я, прокручивая в голове десятки разных вариантов. Должно быть, эта штука вызывала подмогу. Надо только чуть-чуть потерпеть. Я сделала осторожный шаг вперед и посмотрела прямо в глаза Трою. Ноги у меня подрагивали точно так же, как и его руки. Возможно, она права и будет правильно убить меня. медленно произнесла я, разглядывая острое лицо Троя. Двейн рядом со мной тихо выдохнул. Напряжение, шедшее от него, казалось почти физически ощутимым, словно ядовитые пары, разлитые по воздуху. «Возможно, следовало тебя тогда послушать и выдать изгнанника ОБ». Брон фыркнула. «Ну, конечно!» — она засмеялась. «Как будто это бы помогло тебе!» Мускул на лице Троя дернулся, и я едва сдержала улыбку. Она сказала именно то, что я хотела. «Ты бы все равно выдала меня ему?» С легким удивлением в голосе спросила я, поворачиваясь к Брон. Та закатила глаза. «Ты что, слушала пятой точкой? Он бы стащил тебя сам, в конце концов. Мне что, надо было позволить ему расхаживать по городу? Я защищала людей. Я защищала наших граждан. Он бы оставил после себя несколько мертвых улиц, если бы не получил ее. Что мне оставалось делать?» Руки и голос у нее неприкрыто дрожали, а глаза судорожно обшаривали комнату, словно пытались отыскать что-то и в то же время панически этого боялись. На маленькое крохотное мгновение мне даже стало ее жаль. «Он псих! Он бы убил нас всех! И убьет нас, когда придет сюда! Стреляй! Стреляй уже давай, пока я сама этого не сделала!» Голос перешел на визг. Я снова повернулась к Трою, встречаясь с его взглядом. Уверенным взглядом человека, принявшего решение. Мое сердце бешено забилось, рядом замер Двейн, и я уже знала, что еще мгновение, и он выстрелит, не дожидаясь Троя. Секунду, мучительную, невероятно долгую секунду, ничего не происходило. А затем... Трой крутанулся на месте, раздался щелчок, взвизг, и Джоан рванула вперед. Снова движение, выстрел, выстрел. И стало тихо. Тело Брон с кровавой дыркой в черепе повалилось на пол. Ее глаза бездумно застыли. За ней рухнул охотник, наконец расцепляя свои толстые пальцы с шеи Ли. Тот упал на колени, отчаянно кашляя, пытаясь отдышаться. И снова глухой звук падения. Я медленно обернулась, уже предчувствуя то, что еще предстояло увидеть. Троя сел на пол. Его голова безвольно повисла, но глаза еще сияли живым ярким блеском. Мы оба опустили взгляды ниже, на его живот, где под чернотой костюма расплывалось темное пятно. «Вот же!» — с хриплым смешком выдавил он и повалился на пол. «Трой!» Я тут же бросилась к нему, падая на колени и больно ударяясь ими о кафельный пол. «Что? Что произошло? Как так?» Бездумно забормотала я, зажимая его рану ладонями. Между пальцев потекла горячая кровь, рядом кто-то опустился. «Охотник стрельнул, когда он убил Брон», — тихо произнес Двейн. «Я не успел его пристрелить». «Дай-ка мне посмотреть», — шепнул рядом Венди, отводя мои руки. Но мне и без того было ясно, что ничего уже не сделаешь. Не в таких условиях. Трой закашлялся, с уголка губ потекла тонкая струйка крови. Я глядела на его лицо, но словно бы и не видела. В сознание от чего-то стучало. «Запоминай, запоминай». Но взгляд беспорядочно бегал, не в силах ни сосредоточиться, ни зафиксировать в памяти его черты. «Мне так жаль», — пробормотала я с удивлением, замечая, каким слабым и дрожащим оказался мой голос. «Трой, мне так жаль». Он попытался улыбнуться, но только скривился от боли. «Прости», — вымученно прохрипел он. «Духи», — выдохнул где-то над головой Шон. «Добейте его, он же мучается». Я вздрогнула, не в силах даже представить такое, а потом обескураженно уставилась на поднятый в моих руках пистолет. Чья-то горячая ладонь легла на мою руку и опустила его вниз. «Не ты», — с трудом произнес Трой, сжимая мои пальцы. В глазах его дрожала влага, и я впервые увидела своего друга плачущим. Никогда, никогда, даже в детстве он не позволял проронить мне ни одной слезинки. Как бы сильно он ни расшибал колени или мучился от простуды, он никогда не давал слезам пролиться. «Ты будешь мучиться», — добавил Трой и поднял взгляд на Двейна. «Пожалуйста». В его голосе послышалась мольба, а меня затрясло, словно в лихорадке. Старший, кажется, кивнул, или мне так только показалось. Но в лице Троя проступило облегчение. Он перевел взгляд на меня и снова попытался улыбнуться. «До встречи», — пробормотал он, я крепче сжала его пальцы, и комнату огласил выстрел. Я подскочила от этого звука и потянулась к лицу Троя. Оно больше не менялось. Глаза застыли, уставившись в пустоту. «Да заберут его духи в лучшее место», — пробормотала Венди и, проскользнув между моих рук, мягко прикрыла ему веки. Вот и все. Эти голубые глаза больше никогда на меня не посмотрят. Ни с виной, ни с ненавистью, ни с любовью. Я обхватила его голову руками, осторожно погладила грязные запыленные кудри и все еще горячую щеку, словно бы пыталась успокоить ребенка. Слезы застряли где-то в горле, и я не могла произнести ни слова. Мне казалось, что часть моей жизни навсегда от меня отрезали. «Лис!» — позвал голос Джоан. Что-то ее в голосе заставило меня напрячься, но мысли в голове двигались так вяло, что я не сразу смогла обернуться. «Двейн!» Тут же последовал голос Тима, испуганный, почти панический. «Лиса!» Джоан завизжала, и это словно ударило меня под дых. Я резко обернулась и в ужасе уставилась на то, что увидела. Ли стоял посреди комнаты, удивленный и растерянно смотрел на свои руки, из кожи которой лезли маленькие росточки. «Двейн, это что?» Пробормотал Ли, глядя, как ростки начинают становиться все длиннее, и поднял на нас беспомощный взгляд. «Нет, нет!» Я вскочила на ноги одновременно с Двейном, но не успели мы сделать и шага, как Джоан снова закричала. Со стороны коридора раздался скрежет и бешеный рык. Твари забились о стекло, едва не вгрызаясь друг в друга, и стали биться головами и телами, оставляя на нем кровавые отпечатки. «Это все Лики!» — закричала Джоан, поворачиваясь к нам. «Из-за них они взбесились!» Дребезг бьющегося стекла заглушил ее голос, и твари единым комком ворвались внутрь. Изгнанники едва успели отскочить назад, загрохотали выстрелы, и несколько чудовищ тут же повалились замертво. «Ли, назад!» — закричал старший, и худенькую фигуру парнишки кто-то дернул в сторону. Он упал и так остался сидеть, безвольно глядя на новые лезущие ростки. На его лице застыли ужасы непонимания. Он поднял глаза, встречаясь со мной взглядом. «Мы все исправим». Сквозь сумасшедшую смесь выстрелов и злобного рычания крикнула я ему совершенно бессмысленную фразу. Ли слабо улыбнулся, и меня вдруг резко потянуло вверх. Я дернулась, собираясь ударить в ответ, но около уха раздался гневный голос Элиаса. «Не рыпайся, пора заканчивать!» Он протащил меня за шкирку, будто щенка, совершенно не обращая внимания на воцарившийся вокруг хаос. Изгнанники кричали, твари прыгали, размахивая когтистыми лапами. Наваливались мертвые груды в проход, через который лезли все новые и новые чудовища. Джоан, скорчившись в углу и закрыв уши руками, продолжала кричать на одной высокой ноте. Элиас грубо бросил меня вперед, так что из груди вышибло дух, и позади что-то громко хлопнуло. Все звуки вдруг стали тише, а вокруг собрался полумрак. Я вскочила и обернулась. За той стороной стекла наступали твари, оттесняя людей все ближе к окнам. «Ты там им не поможешь», — прозвучал спокойный голос Кристины. Я быстро глянула на девушку, но она даже не обернулась. С обыденным спокойствием она нажимала кнопки на белой панели, без суеты и страха. Словно бы за стеклом не происходило ничего особенного. Что-то грохнуло на той стороне, раздался скрежет, и я увидела, как одна из тварей проскрежетала когтями по стеклу. «Они взбесились», — размеренно произнесла Кристина, чуть нахмурившись и оглядывая два провода. «Теперь им без разницы, на кого нападать. Князь не может контролировать их полностью, пока что». Она опустила один из проводов и протянула второй к стеклянной трубе. Раздался низкий гул, и девушка удовлетворенно кивнула. Я еще раз оглянулась на комнату за стеклом. Руки у меня горели от желания подхватить пистолет и броситься на помощь изгнанникам. Я попыталась разглядеть Ли, но толпа людей и чудовищ перекрыли мне вид. «Залезай внутрь!» — скомандовала Кристина. Когда я обернулась, труба вдруг начала медленно двигаться, меняя свое положение. Теперь она стояла вертикально, и в нее можно было зайти, словно в крохотную комнатку. Прозрачная дверца была открыта, и Кристина услужливо придерживала ее, выжидающе глядя на меня. «Это ведь им поможет?» — спросила я, нервно сглатывая. «Не знаю», — ответила девушка, и, несмотря на такие удручающие слова, я была благодарна за честность. «Но у нас больше нет вариантов». Я кивнула и без промедления зашла внутрь. Кристина тут же прижала меня спиной к холодной белой поверхности, развернув лицом к стеклу, и начала быстро перехватывать мои руки, ноги и туловище плотными крепкими ремешками. Возможно, от этого вида меня охватил бы ужас, но крики с той стороны, ростки, пробивающиеся сквозь тело Ли и брызнувшие на стекло кровь, не оставили места для еще большего страха. Хотелось только поскорее сделать что-нибудь, спасти своих близких. Последний ремешок накрыл шею, так что я не могла двинуть даже головой. Кристина отступила на шаг, но прежде чем закрыть дверцу, встретилась со мной взглядом и прошептала. «Удачи, Лис». Я слабо улыбнулась в ответ, и дверца хлопнула, отрезая меня от мира. И оставалось надеяться, что это не навсегда. Тяжелая тишина обрушилась на меня. В эту холодную трубу не прорывалось ни звука. Так что мне оставалось только бессмысленно следить за носящимися изгнанниками и слушать свое быстрое прерывистое дыхание. Быть может, момент был совсем не тот, но я вдруг ощутила сокрушающую волну одиночества. Мне показалось, что вот еще несколько мгновений, и меня навсегда отделит от них. Я больше никогда не вернусь. С губ сорвался судорожный всхлип, но я не дала пролиться ни одной слезинки. Не сейчас. Не надо. Мне следует сосредоточиться. Одна из тварей напрыгнула на стекло комнатки, и по ровной поверхности побежали мелкие трещинки. Рядом с чудовищем мелькнула мисс. Патроны, вероятно, уже кончились, и она просто ударила прикладом по башке. Тварь взвизгнула и рванула в сторону, но в тот же миг что-то сбило мисс с ног. Она рухнула плашмя и ее потащила назад. Я не слышала ее крика, но видела, как исказилось от боли ее лицо, а потом ее скрыло тушами тварей. Я закричала и машинально дернулась, пытаясь броситься ей на помощь, на мгновение позабыв о сковывающих ремнях. Комната с той стороны почти посерела от заполнявших тварей. Изгнанников было почти не разглядеть за их скользкими телами. Комната теперь походила на серое заплесневелое море, мерзко колыхающееся от собственного движения. «Давай же быстрее!» — закричала я Кристине, впрочем, не надеясь, что она услышит. Девушка продолжала методично стучать по клавишам панели, даже не оборачиваясь, затрещавшее за ее спиной стекло. Она что-то бормотала себе под нос и продолжала нажимать, нажимать, нажимать. Новый низкий гул пронзил мне уши, так что я невольно вздрогнула. Трубу охватила лихорадочная вибрация, и мои зубы застучали в один ритм с ней. Все затряслось, запахло озоном, словно после грозы, и воздух вдруг стал заполняться горячим паром. Он поднимался постепенно, возникая из мелких невидимых отверстий. Поднимался, закручивался, оставляя на стекле капельки влаги. Мне вспомнился лес того берега с его влажным жаром и духотой. Ощущения были так похожи. Пар быстро сгущался, но я все еще могла разглядеть, что творится снаружи. Я видела Кристину, отошедшую в сторону и глядевшую на трубу во все глаза. Видела, как несколько черных силуэтов ворвались в комнату и как замелькали яркие вспышки выстрелов. Неужели подмога? Я успела увидеть лежащего на полу Тима. Под его головой расплывались лужи крови, и он не двигался. Видела, как одна из тварей вгрызлась в плечо Венди и не размыкала клыки, пока та неистово била ее по голове. Видела, как треснуло стекло, и серая волна тварей смела Кристину своими тушами. Я снова закричала, отчаянно чувствуя удушающее бессилие. Серое вещество тут же хлынуло мне в горло, заполняя его словно ватой. Я закашлялась, пытаясь сделать нормальный вдох, но грудь давила тяжестью. Все скрылось пеленой, которая вдруг начала темнеть. Снова гулы тела вдруг будто примагнитило к поверхности. Нельзя было приподнять даже пальчик. Вещество лезло в рот, нос, забивалось в уши. И казалось теперь водой, которая пыталась затопить меня. Краем глаза я заметила, как что-то блеснуло, и в шею с двух сторон вдруг вонзились острые иглы. Боль пронзила тело будто током. Ноги и руки задрожали, мышцы скрутило судорогой, в глазах поплыли черные пятна. И еще два укола, почти незаметных, ужалили в запястье, и теперь тело задергалось, словно в болезненном припадке. Боль сметала все. Но нельзя было ни вырваться, ни даже вскрикнуть. Темнота заполнила пространство, и где оно оканчивалось, невозможно было понять. Огонь пробежал по всему телу. Краем сознания я еще успела понять, что из ушей и носа течет что-то горячее. Больно, больно, больно. Сердце будто скукожилось в нечто маленькое и неживое. Я решила, что умру. По-другому просто не могло быть. Наш план провалился. Такая боль может нести за собой только смерть. Гул перерос в настойчивое жужжание, перед глазами вспыхнуло белым, тело будто вывернуло наизнанку. И Алисы не стало.